Осенью, как всегда, небо с проседью, пустота, все прохожие исчезли вдруг, городом правит ненастье. Ты грустишь, и глазами печальными провожаешь отчаянный. Пришлось нам вместе пережить. Пусть ночь сковала все вокруг тоской немыслимой. Шумит осенний дождь, он смоет все следы. Я научусь тебя любить, я научусь любить, но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня одну, не отдавай меня ему. Об этом я я грущу, ты грустишь, я грущу. С горечью понимаем, была в ничью сыграна эта партия, но тем сильней нас тянет сегодня друг к другу. Полчаса, полчаса до полуночи. Мы с тобой словно две свечи. Сгорим дотла бесконечности нашей любви. Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить. Пусть ночь сковала все вокруг тоской немыслимой. Шумит осенний дождь, он смоет все следы. Я научусь тебя.